Глава 25. Иэн быстрым шагом подошел к двери клиники. Нажал на звонок, но никто не спешил открывать. Они, наверное, увидели его по видеокамерам наружного наблюдения. Мужчина нагнулся к прорези почтового ящика и крикнул: «Я знаю, что вы там. Мне нужно поговорить, я не уйду». Иэн жал на кнопку дверного звонка до тех пор, пока ему не открыли. «Что такое, мистер Дженнингс?» — спросил Карстен Моллер. «Вы очень шумите». Иэн заметил, что за плечом мужа в полумраке коридора стоит Эдди с телефоном в руке. Наверное, на тот случай, если придется звонить в полицию. «Мог ли у нас с Эммой оказаться один донор биологического материала?» — выпалил Иэн. «Нет, такое исключено». «Почему вы настолько уверены?» «Мы ведем тщательный учет. И всегда его вели. Мы профессионалы. Поэтому такое никогда не сможет произойти». «А вы поднимали картотеку на нас с Эммой?» «Нет, я не знал, что вы сегодня приедете. Вы заявились без приглашения?» «Можете проверить прямо сейчас?» «Это займет время». «Я подожду». «Я вам позвоню», — ответил Моллер. «Просто не волнуйтесь понапрасну, в моей клинике не бывает ошибок». «Пожалуйста, проверьте сейчас, а я подожду в машине. Я не уеду отсюда, пока не узнаю ответы». «Ну, это ваше дело», — сказал Моллер, закрывая дверь. Иэн вернулся к машине. «Ну и ублюдок же этот врач!» «Мужчина, если потребуется, действительно готов ждать снаружи клиники весь день. У него есть право узнать о себе и своей жене. Если клиника тщательным образом ведет записи, найти информацию не составит труда». Расстроенный Иэн смотрел в окно. Спустя 5 минут раздался звонок. «Я проверил. У вас женой разные доноры», — заявил Карстен. «Вы уверены?» «Определенно». «Тогда почему мы с женой не можем завести здоровых детей?» «Я не знаю. Причин может быть много. Мне жаль, но это не имеет отношения к моей клинике. Перестаньте об этом думать, Иэн. Живите своей жизнью. Всего вам доброго, мистер Дженнингс». Врач положил трубку. «Вот ублюдок!» — крикнул Иэн. Врач вывел его из себя, но он хотя бы ответил на вопросы, что все-таки вызвало некоторое облегчение. Иэн поехал через деревню, где остановился возле местного магазинчика. Мужчина не курил уже много лет, но сейчас отчаянно нуждался в сигарете. Полученная информация произвела на него колоссальное впечатление. Покупателей в магазине не было, а за прилавком стоял подросток и слушал музыку. Юноша заметил Иэна и вытащил наушники. «Мальборо, пожалуйста». Парень положил на прилавок сигареты, которые достал из шкафа позади, причем на лицевой стороне пачки красовалось именно предупреждение о бесплодии. «Да уж, именно это мне и нужно», — вздохнул Иэн, доставая бумажник. Продавец улыбнулся. «Вы из той клиники?» — спросил юноша. «Да, как вы узнали?» «А сюда частенько заходят их клиенты». 11:50, пожалуйста». «Боже, вот это цены! Давненько же я не курил». Мужчина протянул двадцатку. «И как там у этих франкенштейнов?» — с улыбкой спросил паренек. Иэн неопределенно пожал плечами. «А почему вы их так называете?» «Мама запрещает так говорить, но они все же странные». «Вы их знаете?» «Нет, они почти не заходят в деревню». «Тогда откуда такое прозвище?» — спросил Иэн, засовывая сигареты в карман. «Они там делают детей, так? А у нас ходят слухи, что они создают монстров». «Что это значит?» — встревоженно уточнил Иэн. «Ой, извините». Паренек развел руками. «Мама запрещает шутить на эти темы. Поговаривают, что они делают что-то такое неправильное, поэтому потом рождаются неправильные дети». Иэн взял чек и вышел из магазинчика. У них с Эммой действительно рождались неправильные дети. Но они не ходили в эту клинику. Но... А вдруг Моллер ошибся или солгал? И у них с женой гены одного человека. Тогда шансы на передачу генетических дефектов возрастают многократно.